Эпилог. 30 сентября 1878 года, почти через два месяца после отъезда из Санкт-Петербурга, экс-посол Энамото Такааки добрался до Владивостока. Несмотря на то, что последнюю часть пути он сделал по реке, без изнуряющей тряски почтовых тарантасов, Энамото чувствовал себя вымотанным. В гостинице «Европейская» его ждал специально прибывший из Японии для встречи чиновник внешнеполитического ведомства. Он предоставил Энамото список пароходов, отправляющихся в ближайшее время в японские порты, а также несколько визитных карточек русских чиновников, желающих засвидетельствовать свое почтение. «Завтра. Я желаю уехать завтра же», — коротко распорядился Энамото, бросив взгляд на список пароходов. «Но ваше высокопревосходительство, это невозможно», — запротестовал было японский дипломат. «2 сентября городской глава Владивостока дает прием в честь вашего прибытия». «Завтра», — повторил вице-адмирал. «А сейчас, простите, я хотел бы отдохнуть. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы мне доставили сюда почту, которая, возможно, пришла на мое имя из Петербурга». Никакой почты Энамото, разумеется, не ожидал. Его путешествие из северной столицы России происходило со скоростью почтовых отправлений. А несколько телеграфных сообщений из Петербурга догнали его на почтовых станциях в пути следования. Вице-адмирал просто хотел побыстрее остаться один. Но без протокольных вопросов, будь они неладны, никак не обойтись. И вице-адмирал жестом попросил пятившегося чиновника задержаться. «Каково здоровье императора?» «Благодарю». Чиновник просиял, будто именно он только что вылечил пациента от тяжкого недуга. «Господин вице-адмирал, его величество пребывает во здравии». «Как давно я не был на родине», — вздохнул Энамото. «Наверное, там многое изменилось. Что нового в правительстве? Министр Тарадзима? Курода Киотаки? Они с нетерпением ждут вашего возвращения, ваше высокопревосходительство», — снова поклонился чиновник. «Не сомневаюсь, что они оценят ваше стремление как можно скорее вернуться в Японию». «А военный министр, господин Сайго Такамори?» Энамото заставил себя произнести это имя непринужденно, не меняя почтительного выражения лица. «Он по-прежнему в Кагосиме? Не пожелал вернуться в Токио?» Чиновник опешил. «Сайго Такамори? В Кагосиме? Разве вы не знаете, господин вице-адмирал?» «Впрочем, в японских газетах про это не писали, и от иностранных газетных репортеров эту позорную новость, кажется, удалось скрыть». «О чем вы говорите?» — в свою очередь удивился Энамото. «Неужели вас не информировали по линии Министерства внешних связей даже о сацумском мятеже?» — недоверчиво спросил чиновник. «О мятежнике и государственном преступнике Сайго Такамори, имевшем дерзость возглавить восстание против императора Мэйдзи». Энамото горько усмехнулся. Все повторяется. Когда-то и он был назван мятежником. Когда-то и он в противовес императорской власти создал и возглавил на Эдзо самурайскую республику. «Видимо, не сочли нужным», — произнес он вслух. «Прошу вас, сядьте и расскажите мне все». «Но вы желали отдохнуть с дороги, ваше высокопревосходительство», — попытался увильнуть чиновник. Его поразило то, что никто не счел нужным проинформировать столь высокопоставленного сотрудника дипломатического ведомства о событии, едва не перевернувшем историю страны. И он для страховки хотел бы проконсультироваться по этому поводу с вышестоящим начальством. «Отдых подождет. Садитесь», — распорядился Энамото. «Я слушаю вас». «С чего начать, господин вице-адмирал?» «То, что происходило в стране до марта 1874 года, я знаю. Правительственные реформы были всеохватны, и далеко не всем пришлись по вкусу. Сайго вышел из правительства, сохранив пост военного министра. Самурайская школа, созданная им в Кагосиме, еще в то время притягивала к себе недовольным лишением пенсий и привилегий самураев. Очевидно, эта школа и стала ядром восстания». «Да, но произошло это лишь в прошлом году, господин вице-адмирал. Сегодня многие удивляются, почему никто не видел в этой школе источника бунтарской заразы. Ведь это было очевидно, ваше высокопревосходительство. Императорским указом повсеместно в Японии самураям запретили ношение оружия. В школе Сайго мечи были непременным атрибутом. Он словно бросал императору вызов. Он ненавидел императора и не скрывал этого». «Насколько я знаю, Сайго никогда не был противником императорской власти как таковой», — заметил Энамото. «Если он кого и ненавидел, так это был конкретный человек, занявший трон, как считал Сайго, не по праву. Впрочем, это его вину как бунтовщика не умаляет, не так ли? Продолжайте, слушаю вас. Итак, Сайга со своими сторонниками в феврале прошлого года вышел из Кагосимы и направился на штурм главного города острова Кюсю — Кумамото. По пути к восставшим присоединялись самураи из других уголков острова. Правительственные войска сражались под началом принца Арисугавы и генерала Ямагата. Кровопролитные стычки продолжались около 7 месяцев, господин вице-адмирал. Сайга потерял большую часть своих сторонников и всех учеников своей школы. С горсткой сторонников ему удалось пробиться обратно в Кагосиму, но правительственные войска взяли город в осаду и через 2 недели вынудили Сайга отступить в горы. 5 дней Сайга и его ближайшие сторонники провели в пещере и готовились к смерти. Во время штурма Сайга был ранен, не мог идти. Его нес преданный соратник Бэпусинская. Сайга велел ему остановиться и сказал последние слова в своей жизни. «Я думаю, это место вполне подойдет». «Для харакири?» — кивнул Энамото. «Совершенно верно. Говорят, предводитель мятежников, прежде чем взрезать себе живот, поклонился в сторону дворца императора. Бэппу был наготове и тут же по древним обычаям помог Сайга уйти из жизни. Отсек ему голову. Так закончился сацумский мятеж, ваше превосходительство». «Говорят?» Чиновник понизил голос и даже оглянулся на запертую дверь гостиничного номера. «Говорят, все 5 дней в пещере Сайга провел за игрой в го, в легкомысленных беседах со своими сторонниками, и даже обменивался с ними множеством тут же сочиняемых поэм. Смерть на пороге, он играет в го и пишет стихи. Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и пылью и писать императору слезные просьбы о прощении». Энамото с отвращением глядел на чиновника. «Понятно. Теперь все понятно. Благодарю вас. Вы можете быть свободным. И забудьте про почту. Я заберу ее сам». Проводив посетителя, Энамото долго стоял у окна, глядя на море, серая сверкающая масса которого виднелась у самого горизонта, над крышами домов. Его размышления подводили итог долгим раздумьям последних лет. Сайго Такамори. Он был движущей силой заговора, поставив на кон не только жизнь японского посла в далекой стране, но и важные для этой страны переговоры. Но был ли он инициатором этого заговора? Вряд ли. Он был воином, но не змеей, таившейся под балдахином трона. И доказал это. Узнав о гибели лейтенанта Асикага, он не стал доводить замысел до конца, хотя имел такую возможность. В Париж, по его повелению, мог быть направлен другой посланец. Время у Сайга еще было. Но, видимо, он рассудил так. Раз компрометация посла не удалась, это знак судьбы. И он не стал искушать ее снова. В своей Кагосиме он дождался своего часа. Часа воина. И отправился на безнадежную по всем признакам военную авантюру. Этот слезняк-чиновник из дипломатического ведомства говорит о Сайге с негодованием. Но вряд ли другие японцы разделяют это мнение. «Время», — думал Энамото. «Время все и всех расставит по своим местам. Пройдет совсем немного лет, и память о Сайге Такамори оживет в сердцах людей». Примечание. Энамото окажется прав. Уже в 1889 году правительство Японии объявит о полном прощении Сайге Такамори. Посмертно ему будет присвоен один из самых высоких придворных рангов. А в токийском парке Уэна появится бронзовая скульптура Сайга, одного из самых выдающихся государственных деятелей реставрации Мэйдзи. Он наверняка еще увидит это. За окном было еще совсем светло, но Энамото, решив для себя одну из проблем, решительно разделся и бросился в постель. Завтра он покинет эту страну. К сожалению, одновременно он навсегда покинет и друга. Может, завтра при отплытии бросить в море монету? Уверяют ведь, что это верная примета того, что когда-нибудь обязательно вернешься. Энамото крепко зажмурился и стал дышать ровно и методично, призывая к усталому разуму спасительный сон. Он не бросит в русское море монету. Он не хочет сюда возвращаться. Дорогой мой друг Буё, я никогда не осмеливался называть тебя так, но теперь решил, что имею на это право. Надеюсь, что ты успеешь получить это письмо, ведь я написал его сразу после нашей последней встречи, за месяц до того, как ты покинул Россию. Дорогой Буё, я ничуть не жалею о том, что сделал. И как неоднократно заверял, не виню тебя ни в чем. Ну попробуй представить мое будущее, не повстречай я тебя. Осенью или зимой 1874 года женился бы на Настеньке, вышел бы в отставку, сделался бы рантье или сельским помещиком, играл бы в карты с соседями, вел бы с ними скучные разговоры. За всеми этими занятиями и состарился бы. А какими восхитительными мне представляются нынче те несколько минут на крыше вагона мчащегося поезда. Ветер в лицо, сухость в горле, блеск клинка в руках опасно замершего противника. Я знал, что проиграю тот бой, и молился лишь об одном — проиграть его так, чтобы проиграл и твой враг. И Бог меня услышал, Буё. А теперь о главном. Я видел в монастырском музее твой меч, который ты подарил монахам, и сразу понял, что ты расстался с этим оружием ради меня. А ведь самураи, я не раз это слышал от тебя, считают катану не только одушевленной, но и частью своей души. Не жалей об этом, мой друг Буё. Твоя катана нашла себе за музейным стеклом самое достойное, мирное пристанище. Вспомни, Буё, легенду о клинках мастеров Мурамаса и Масамуны. Ты говорил, что автор разящего меча признался, что проиграл в том состязании на берегу ручья. Проиграл потому, что истинное предназначение катаны не разить, а побуждать к миру. Вспомни о своих переговорах, Буё. Ты приехал в Россию с разящим клинком Мурамаса, чтобы рассечь им остров Сахалин на русскую и японскую половинки. Твоими руками хотели на долгие годы посеять многолетнюю вражду, ибо такое соседство на маленьком, но богатом острове чревато пробуждением в людях зла, ненависти, подозрений. И этого не случилось. Ты оставил разящий клинок в монастыре, а через несколько месяцев наши державы мирно поделили острова в Тихом океане. И не уверяй меня, что это совпадение. От чьей школы, интересно мне, был клинок Асикага, нашедший свое пристанище в моей плоти? Ведь он тоже изменил мою судьбу. Лишив меня руки, он заодно лишил меня и скучного прозябания и подарил мне целый мир, который остался бы неведомым для меня. Днями я работаю в саду, а долгими вечерами в монастырской библиотеке благоговейно открываю для себя этот мир. И последнее, друг мой Буё. Я не поехал с тобой по одной единственной причине. Негоже мужчине быть в глазах его друга постоянным напоминанием о прошлом. Прощай, мой друг. Быть может, я не прав и когда-нибудь пойму это. Но в таком случае обещаю, мы с тобой еще встретимся. Остаюсь при сём Михаилом фон Бергом. Пароход сипло рявкнул, и капитан с мостика прокричал в блестящий рупор команду матросам. Дамы на палубе и на причале махали друг другу платками. Мужчины салютовали расставанию более сдержанно. Притрагивались пальцами к своим шляпам, приподнимали их, покашливали, прогоняя из горла невесть откуда взявшиеся комки. В растущую щель между корпусом судна и причалом полетели монеты. Почти все отъезжающие пассажиры непременно желали сюда вернуться. Энамото стоял по левому борту, крепко держась руками за леер. Он точно знал, что в карманах его мундира вице-адмирала не было ни одной монеты. Накануне он отдавал мундир гостиничной обслуги в чистку. Но не занимать же у кого-нибудь монету, в конце концов. Да и вряд ли занятая монета сработает. И вдруг он вспомнил. «Мамочка, погляди, что тот дяденька военный делает!» Громко зашептал мальчишка на палубе по соседству. А Энамото торопливо рвал крючки и пуговицы мундира. Справившись с ними, он рванул с шеи цепочку, на которой висела золотая монета, подаренная ему русским царем Александром на монетном дворе Петропавловской крепости. Миг, и монета вместе с цепочкой, блеснув на солнце, полетела в серые волны залива Петра Великого. «Тише, Павлик, не так громко!» — урезонивала мальчишку мать. «Просто дядя хочет когда-нибудь вернуться сюда». Москва, Берлин, Париж, Токио, Южно-Сахалинск. 2010-2012 годы.